Маленькая неприятность в большом свете. Прошло 10 лет. В чудовищном вихре метались и кружились события. Давным-давно успели отгореть последние огни белого освободительного движения. Горсть добровольцев и казаков согнулась. Согнулась, но не сломалась в непосильной титанической борьбе с неисчерпаемым пушечным мясом Третьего интернационала. Врангель вывез из Крыма остатки русской армии, а через несколько лет сам Врангель, все еще опасный большевикам, опасный даже в изгнании, был тонко и сложно отравлен ими. Несчастная Россия пережила за это время эпоху военного коммунизма, когда матери, голодные, обезумевшие, пожирали своих младенцев, и когда в застенках ЧК расстреливались тысячи русских людей, тысячи, неумолимо выраставшие в миллионы. И за все 10 лет только два одиноких выстрела прозвучали в ответ на миллионы подлых убийств. Да, только два выстрела в эмиграции. Один в Женеве по Воровскому, другой в Варшаве по свирепому палачу царской семьи Войкову. На 2 миллиона русской эмиграции только и нашлось двое энтузиастов-мстителей – Конради и Каверда. Первый был оправдан швейцарским судом, второй, юноша, даже мальчик, угодливо трусливым польским судом приговорен был к пожизненной каторге. А за это время, и даже не за это время, а в течение 2 лет, армянская молодежь успела перебить в разных городах Европы весь турецкий кабинет министров, повинных в резне турецких армян. Зато советские министры и дипломаты свободно разъезжали по всему свету, вручали верительные грамоты свои королям и президентам, участвовали в международных конференциях, и никто не покушался на их драгоценную жизнь. Русская эмиграция разбрелась по всему миру, но главное ядро ее осело во Франции, преимущественно в Париже. Одним удалось вывести с собой много ценностей, приумножая их, они стали богаты. Другим посчастливилось разбогатеть из ничего. Но как те, так и другие позабыли родину и, не давая ни гроша на русское дело, допытывались. Когда же мы вернемся? Когда же все это кончится? А те, кто свое здоровье и молодость отдали сначала великой, потом гражданской войне, работали у заводских станков, разъезжали шоферами в такси, дежурили ночными сторожами и, помня о России, из скудных грошей своих уделяли на террористические организации внутри Совдепии и на русский Красный Крест, и на русских инвалидов. В Париже очутились наши старые знакомые, связанные и прямо и косвенно с дикой дивизией. Всплыл и довольно видной фигурой всплыл барон Сальватичи. Годы сказались, еще более помятым было лицо его с ястребиным профилем и голым черепом. Фигуру же сохранил бодрую, крепкую. Не мог разрушить ее кокаин, к которому он прибегал все чаще и чаще. Жил Сальватичи в комфортабельной квартире возле парка Монсо. Но значительную часть дня проводил в особняке на другом берегу Сены. Этот особняк, снятый им у одной герцогини, он отвел под лечебницу для желающих похудеть. Пациенток своих, полных аргентинок, египтянок, главным образом представительниц экзотических стран, Сальватичи принимал в белоснежном халате, имея ассистентками 2 дам-врачей и нескольких сестер милосердия. В русских кругах говорили, что эту лечебницу Сальватичи создал для отвода глаз, дабы вместе с нею создать и свое собственное положение в столице мира. Лечебница — это официально, Неофициально же доктор Сальватичи – видный агент Москвы и получает громадные суммы на предмет сыска и разложения эмиграции. Преследуя обе эти цели, он субсидирует некоторые ночные рестораны и одну кинофабрику. Жил и широко жил бывший адъютант чеченского полка Топа Чермоев. Под свои нефтеносные земли на Северном Кавказе он получил большие миллионы от английских трестов, ждавших, что после падения советской власти Чермоев будет вновь фактическим собственником своих участков, фонтанами, брызжущих в воздух жидким золотом. Одно время отец чеченского народа нанимал в Пасси исторический особняк, принадлежавший знаменитой танцовщице Дели Габи. Знаменитой тем, что она была подругой Мануэля, короля португальского, из-за нее поплатившегося своим троном. Это она, Дели Габи, ввела в свое время в моду танец медведя, прообраз много позже воцарившегося Чарльстона. Миллионы не задерживались у Чермоева, на его счет жило около 80 родственников, и он раздавал деньги всем, кто к нему обращался за помощью. Адъютант черкесского полка Верига Дорецкий занимал хорошее место в одном из банков, потом его перевели в Лондон, а затем он уехал в Варшаву. Адъютант ингушского полка Баранов, георгиевский кавалер, в нескольких войнах, получивший несколько ран и контузий, служил ночным сторожем в большом доме на Елисейских полях, где помещается контора газеты «Пти Паризьян». Принц Наполеон Мюрат, в Карпатах отморозивший себе ноги, потерял их окончательно и передвигался в тележке. И Мюрата, и его тележку знала вся Ницца. Он жил переводом книг с русского на французский. Так угомонила судьба этого силача, наездника Бретера и доблестного боевого офицера. Забросила в Париж еще целую фалангу офицеров славной дикой дивизии. Князя Бековича Черкасского, двух князей Амилохвари, Алика и Гиви. Насаждали цыганское пение на берегах Сены ротмистр Багрецов и поручик Миша Толстой, сын великого писателя земли русской. А племянник этого писателя Андрей Берс, служивший в чеченском полку, держал ночной ресторан «Кунак». Весь Монмартр знал и рослую фигуру Берса, и его лицо Чингисхана, и его неизменную черкеску, и рыжую папаху. На фоне Монмартра описал его Жозеф Кессель в своих «Княжеских ночах». Примечание. Жозеф Кессель. «Княжеские ночи». Роман. 264 страницы. Издательство «Ориент». Рига. Романист-балетоман Светлов, весь седой, но крепкий и бодрый, несмотря на жестокую контузию, уже несколько лет был администратором балетной школы знаменитой балерины императорских театров Трифиловой. Вынырнул в Париже много лет спустя после владикавказских событий и осады обоза ингушей в Симоновском доме, экс-фельдшер Карикозов. Теперь на его визитных карточках стояла уже доктор медицины. То же самое асимметричное лицо с носом картофелиную, та же подчеркнутая жестикуляция, та же самая хриплая речь с более чем выразительной мимикой. Но теперь этот самозванный доктор медицины одет был с иголочки, на его коротких пальцах сверкали крупные бриллианты, и такими же бриллиантами усеян был массивный портсигар. Теперь Карикозов жил в дорогом отеле, спекулировал драгоценностями, кутил в ресторанах и много тратил на женщин. По словам Карикозова, он приехал из Персии, где был лейб-медиком его величества Шаха Персидского. Шах осыпал его милостями, и Карикозов был при нем едва ли не первым человеком, но Персия ему надоела, захотелось повидать большой свет. Этот большой свет встретил его маленькой неприятностью. Однажды на русском благотворительном балу после нескольких бокалов шампанского господин Карикозов пришел в игривое настроение и начал по-своему резвиться. Приставал к дамам, хватал их за ноги и многообещающе обмахивал свою возбужденную, вспотевшую физиономию веером из 1000-франковых билетов. Затем его внимание привлек оркестр, исполнявший модные танцы. Подойдя вплотную, Карикозов начал приставать к музыкантам. «Скажи, пожалуйста, играть не умеете? Вот я вам дам, покажу!» И он полез на эстраду, но не успел еще занести ногу, как вдруг, взмахнув руками, отпрянул назад и, неудержимо пронесшись несколько шагов, влип в группу танцующих пар. Он что-то дико орал, и его лицо украсилось громадным вздувшимся желваком. Никто ничего не понимал, и все думали, что, пожалуй, это какое-нибудь забавное коленце подвыпившего субъекта. Его усадили на стул, бессмысленно вращая глазами, сам не понимая, что произошло, он бормотал. «Ва-ва! Что смотришь, дурак? Ва! Что смотришь?» Желвак вырастал, вспухал, закрывая глаз, а публика неудержимо хохотала над этим аттракционом вне программы. Удар был нанесен с такой непостижимой и ловкой стремительностью, даже музыканты ничего не успели заметить. Джаз-бандист, бледный, стискивая зубы, сдерживая свое волнение, продолжал звенеть медными тарелками и ударять обтянутой замшей болванкой о туго натянутую кожу барабана. Этот джаз-бандист и был виновником забавного происшествия. Лишь только лейб-медик его величества Шаха попытался взобраться на эстраду, Виктор Ревич, в прошлом кавалерийский офицер, а теперь джаз-бандист, тотчас же узнал Карикозова, хотя с первой и последней встречи их минуло уже около 10 лет. Воспоминания были так отвратительны, что Ревич, боксер и спортсмен, с молниеносной быстротой свел свои счеты с подвыпившим нахалом. Это было в Константинополе, тотчас же после эвакуации Крыма войсками Врангеля. Английская разведка ревниво следила, чтобы русские офицеры не продавали оружие эмиссарам Кемаля-паши. В этих целях агенты англичан широко занимались провокацией. Ревич из Крыма вывез в 2 чемоданах разобранный пулемет «Максима», и когда уже нечего было есть, решил загнать пулемет. Карикозов, щеголявший по Константинополю в черкеске с 2 георгиевскими крестами, подъехал к нему. «Пулемет имеешь? Продай пулемет. Хорошие деньги получишь. Я знаю людей от Кемаля». Ревич согласился. Карикозов предложил. «Бунархисар знаешь? Гора стоит на горе, башня. Привози пулемет завтра в 3 часа. Я под гора буду с верный человек. Он 1000 лир дадит. Привози пулемет». Ревича взяло сомнение. Он захватил с собой друга. «Я с чемоданами спрячусь на горе между деревьями, а ты спустись вниз и понаблюдай. Сообщишь мне, если Карикозов только с рябым турком, тогда и я спущусь. А если нет, если будут посторонние еще, значит, ловушка». Друг, сделав разведку, вернулся бледный, взволнованный. «Уноси свою голову, скорей, скорей!» Когда они очутились вне досягаемости, друг пояснил. «Карикозова не было. Был только рябой турок, а поодаль машина с 4 английскими жандармами». И тогда только понял Ревич, что ему грозило. Англичане избивали до полусмерти всех, уличенных в продаже кемалевцам револьвера или винтовки. А если это был пулемет? Виновного, завязав в мешок с камнями, бросали ночью в Босфор.